Серебряный Орел двинулся обратно к пристани, минуя баржи и торговые суда, которым было поручено вернуть Северную армию на берег. Когда они приблизились к Сигарду, стало ясно, насколько велик ущерб. Все три стены рухнули. Прошлой ночью, когда Серебряный Орел отплыл, яркая луна и звезды сияли на дюжине башен. Ничего не осталось. Простолюдины, мужчины, слишком старые, чтобы сражаться, женщины и дети укрылись в обнесенном стеной городе. Сколько их погибло, когда Иуран приказал протрубить в рог? Сколько их было поймано в ловушку в опрокинутых башнях? Серебряный Орел потерял мачту, паруса, верхушку и большую часть весел по левому борту. И все же военная галера держалась лучше, чем большинство кораблей, и гораздо лучше, чем Сигард. Город был разрушен. Доки уцелели, но пивные и рыночные лавки – нет. Повсюду Роб видел следы разрушения и слышал звуки траура. Речники ошеломленно молчали. «Лорд Маллистер, мне очень жаль, что мы не смогли больше помочь Сигарду», — сказал Роб. «Милорд, вам не о чем сожалеть. Это был Иуран и его рог из пекла. Если бы мы сражались у стен, погибло бы еще больше. А железнорожденные могли бы одолеть нас и захватить Сигард», — печально ответил Джейсон Маллистер. «Откуда у него такая вещь?» — спросил сир Микель. «Я могу рассказать». В сопровождении Виллиса появился мужчина в зеленой с черным тунике из овечьей шерсти поверх кольчуги. Две дюжины железнорожденных стояли в тревоге, охраняемые Венделем и рыцарями Мандерли. «Кто вы, сир? И почему вы не в цепях?» Лицо железнорожденного капитана было красивым, но обветренным, результат жизни, проведенной на кораблях. «Лорд Старк, этот человек утверждает, что он противник Иурана Грейджея», — неуверенно произнес Виллис. «Вороний глаз, убийца родичей. Мерзавицы гораздо худшие чудовища, чем те подонки, что населяют Молчаливую. Я поддерживаю Ашу, дочь Бейлона», — сказал мужчина, теребя семиконечную звезду, приколотую к его собольему плащу. «Меня зовут Бейлор Блэктайт, лорд Черной Волны. Я знал вашего отца», — сказал Джейсон. «Он был хорошим человеком, сражавшимся за плохое дело. Я не сражаюсь за Иурана, я слежу за ним». Бейлон Грейджой разбился насмерть с моста две луны назад. На следующий день Иуран вернулся на Железные острова. Он претендовал на морской трон и Железный флот. Значит, Иуран убил своего брата, чтобы стать королем, но что стало с детьми Бейлона? Я в этом не сомневаюсь. Навече одни капитаны поддерживали Ашу, другие – Тиона. Но Иуран протрубил в драконий рог и объявил, что железнорожденные завоюют весь Вестерос, а потом эти дураки избрали его новым железным королем. «Разве Тион не наследник своего отца?» – спросил Роб. «Тиона не было на островах 10 лет. Он знает о кораблях столько же, сколько и вы. Из Аши получилась бы превосходная королева. Бейлон был безумен, Эйрон еще безумнее, а Эйрон – самый безумный из всех. Он принесет гибель железным островам и, возможно, семи королевствам». Аши бежала с Тионом, чтобы не быть убитой своим дядей. «Расскажите мне еще об этом роге». Иуран утверждает, что нашел рог в Валерии, но лорд Харлоу считает, что он украл его у колдунов. Человек, который дул в рог, мертв, а его легкие обуглились до черноты. Иуран говорит, что рог может подчинить драконов своей воле, рассказал Бейлор. «Драконов?» – спросил Роб. «Сумасшедший, который вырывает языки своим людям, чтобы он сотворил с драконом. Как вы могли избрать своим королем убийцу родичей? Лорд Старк, люди глупы, а железнорожденные глупее многих. Но многие из нас увидят, как будет свергнут Иуран. Его брат, Макроголовый, верховный жрец утонувшего бога. Он выступает против Иурана, как и Аша, и Тион, и лорд Харлоу, и еще несколько человек. Но все боятся Вороньего глаза. Он без колебаний убил бы нас всех. Как Иуран найдет драконов?» — спросил Роб. «После Сигарда он планирует отплыть в Иссос, чтобы жениться на Дейнерис Таргариен и привести ее и ее драконов обратно в Вестерос», — ответил мужчина. «Драконы не подчиняются ни богам, ни людям. Зачем им слушать Кракена? Все дело в роге. В нем есть магия, и Вороний глаз управляет ею», — ответил Бейлор. Роб подсчитывал потери, когда в военном лагере зазвонили колокола. Каждый десятый северянин погиб на кораблях. Многие были ранены и не могли сражаться. Большая часть потерь пришлась не на разгар битвы, а на драконий рог. Не утешало и то, что смертей железнорожденных было больше. «Лорд Старк, большой отряд людей с севера, у них знамя с двумя каменными башнями, соединенными мостом», — доложил всадник. «Грибанные Фри», — большой Джон сплюнул. «Где они были, когда мы сражались? Фри всегда опаздывают. Они этим славятся», — — скривился Патрек Маллистер. «Эдмур женился бы всего 3 или 4 дня назад. Почему они здесь?» — спросил Роб. Он вышел, охраняемый Дейси, Патриком и маленьким Джоном. Он прошел мимо палатки, где Талиса и ребята из зимнего городка вправляли сломанные кости и обрабатывали раны. Сюда входили и мелкие жители, бежавшие из города со своими детьми и скудными пожитками в поисках убежища в сельской местности. Лорд Старк, хромой Лотар Фрей, ехал во главе процессии, надев нелепую шляпу. Узкие поросячьи глазки обвели армейский лагерь. Его сопровождали несколько рыцарей с другими знаменами, 3 веточки омелы, черные вилы и золотая цапля с серебряной рыбой в клюве. «Поздравляю вас с великой победой над кальмарами. Вы приехали на юг не за этим. Почему вы здесь?» — спросил Роб. «С грязными дорогами людям Фрия потребовалось бы больше суток, чтобы проехать 50 миль. Должно быть, они покинули близнецов, когда серебряный орел отплыл из Сигарда. Мой отец приготовил большой, свадебный пир для Эдмура Талли. Увы, вы не смогли присутствовать. Итак, лорд Уолдер желает преподнести вам мясо и питье, милорд». Большой Джон фыркнул. «И где фургоны? Повара, слуги, они идут на юг, милорд, но фургоны слишком долго будут добираться до Сигарда. Наши люди поставили палатки для пиршеств в 7 ручьях, вырыли ямы для костров и возвели шатры. Ваша мать и другие речные лорды ждут вас там», — елейно произнес Лотар. 7 ручьев, деревня, расположенная прямо к северу от Голубого Зубца, была на половине расстояния от близнецов. Она была больше, чем ведьмина топь, полная болот и плохих дорог. После Сигарда Роб собирался следовать по Голубому Зубцу на юг, чтобы узнать новости о Джоне Сноу и его сестрах. «Лорд Старк, наши силы испытывают нехватку продовольствия. Я надеялся угостить вас в нашем замке, но после нападения железнорожденных», — сказал Патрек Маллистер. «Сигард был не в том состоянии, чтобы принимать гостей. У нас есть все, что только можно пожелать, чтобы утолить жажду, милорд», — настаивал Лотар. «Хорошо, мои люди прибудут завтра», — сказал Роб. Оставшуюся часть пути они проделали в молчании, и только шум дождя нарушал тишину. Призрак и Немирия исчезли, хотя Роб не сомневался, что сородичи Серого Ветра где-то поблизости, пусть и невидимые. Они услышали музыку, доносившуюся из-за холма, дребезжащий звон каких-то колоколов и ужасные мелодии флейты и свирели. Отвратительный гул больше походил на панихиду, чем на свадьбу. Они миновали подъем, и внизу, у истоков Голубого Зубца, показались лагеря. 3 больших праздничных шатра стояли открытыми, окруженные десятками палаток фреев и повозками, нагруженными элем и вином. В пиршественных шатрах сотни мужчин толпились на скамьях и произносили тосты, прежде чем опустошить свои кружки. Роб слышал, как Большой Джон вместе со своими людьми распевают похабную песню. Пьянство, должно быть, продолжалось уже несколько часов, а девки все еще носились вокруг, наполняя рога и кружки, как будто от этого зависела их жизнь. Снаружи палаток слуги переворачивали огромные куски мяса на вертелах над открытым огнем. Навстречу им вышла приветственная группа фреев. Хромой Лотар возглавлял группу, но был также сир Райман и 3 его сыновей, включая отвратительного черного Уолдера, который встретил их на дороге. Полдюжины других сыновей лорда Уолдера стояли рядом, но Роб не видел ни Стиврана, ни Первина, ни Оливара. Серый Ветер встал перед Талисой, оскалив зубы. «Добро пожаловать, лорд Старк», — начал Лотар. «Боюсь, вашему волку придется остаться снаружи. Он напугает слуг». Лютоволк, о котором шла речь, зарычал. Черный Уолдер и Лотар стояли на своем, но остальные мужчины поникли. Роб попытался успокоить своего спутника тихим словом, но Серый Ветер только стряхнул дождевую воду, и капли упали на фреев. «Серый Ветер пойдет со мной, он будет счастливее в конуре с бараньей ногой», — сказал Фрей. Волк зарычал, рокот, который Роб слышал только в бою. Старк шагнул вперед. «Ведите меня на пир». Фрей и пажи бросились к их лошадям. Роб сел за переполненным, высоким столом. Фрей хотели посадить его между Райманом и Лотаром, но Роб предпочел оставить эти места для леди Кейтилин и Талисы. Хромой Лотар сказал, что дожди задержали их, но его мать прибудет вместе с другими речниками. Сир Микель и сир Роланд стояли на страже, сменяясь с Робином Флинтом и Доннилом Локком. Его стража была вынуждена сесть ниже, смешавшись с сыновьями и внуками лорда Уолдера. Еда еще не прибыла, но эль, мед и вино текли рекой. Несколько тарелок с мясом исчезли, как только слуги прошли мимо полога в палатке. Большой Джон пил и пел за 10. Его голос разносился по залу, заглушая даже ужасных музыкантов, которые едва могли воспроизвести мелодию. «Это слишком громко для вас, миледи?» – спросил Роб. «Если это северный, свадебный пир, то я не хочу выходить замуж», – ответила Талиса. Брови Старка изогнулись в притворном возмущении. «А как же маленький Нед Старк? У наследника Винтерфилла должны быть отец и мать. Мы еще даже не знаем, мальчик это будет или девочка. Мы могли бы назвать ее Лиарой или Минисой в честь наших бабушек», — предложила Валантика. «Мы поженимся в Винтерфилле, миледи. Если боги будут благосклонны, Джон и мои сестры будут там. И Бран с Риканом», — сказал Роб. Их разговор прервал высокий, светловолосый мальчик. Герри бросился к нему. «Что-то не так, я не видел в лагере ни людей Талли, ни знамен речных лордов. Здесь нет ни Пайперов, ни Венсов, ни Блэквудов, милорд. Эдмур послал бы охранников с леди Кейтилин. А что касается речных лордов, то некоторые из них могли бы остаться в близнецах со своим сюзереном. Но другие, такие как Марк Пайпер и Кирилл Венс, были бы рады услышать о любой битве против железнорожденных. Вчера Лотер сказал ему, что его мать и речники ждут в семи ручьях. Иди к Карстеркам, Мандерли и маленькому Джону. Скажи им, чтобы вооружились», — приказал Роб. На пиру мало кто носил кольчуги. Исключение составлял лишь сир Микель, оставшийся в латных доспехах. Мальчик кивнул и тихонько удалился. Лотер Фрей встал, опираясь на богато украшенную трость. «У нас есть для вас особое блюдо, лорд Старк». Барабаны стучали, когда двое слуг несли на помост увесистое блюдо. Роб положил руку на колено Талисы с уверенностью, которой не чувствовал. «Лотер, где моя мать? Почему ее нет на пиру? Леди Старк к нам не присоединится», — двенадцатый сын лорда близнецов усмехнулся. Фрей открыл серебряную крышку, и Старк увидел голову черного волка, только что убитого, кровь все еще капала на тарелку. Музыка прекратилась, когда волынщики, барабанщики и флейтисты бросили свои инструменты и вытащили арбалеты. Серый ветер ворвался, опрокинув стол и образовав грубый бастион. Однако стол был слишком низок, и только Микель Ридфорд был полностью вооружен. Арбалетные болты попали Доннилу Лакку и сиру Роланду Уэйнвуду в грудь, убив обоих. Сир Микель встал перед Робом. «Северяне, нас предали». Молодой волк швырнул свою кружку с вином в лицо Райману Фрию, увернувшись от длинного топора, врезавшегося в стол. Райман был толстым, медлительным и пьяным, но за ним стояла дюжина других. Под высоким столом разгорелась хаотическая драка. Пятеро фриев пытались повалить большого Джона. Маленький Джон схватил стол и разбил его о головы нескольких фриев. Галбард Гловер поднялся на ноги, но тут же получил удар по затылку. И все это время арбалеты продолжали вести свой смертоносный огонь, убивая охранника Робба. Погибли Ауэн Норри, Робин Флинт и Морган Лидль. Белое пятно пробежало по шатру, вскочило на столы и приземлилось среди фальшивых музыкантов. Призрак оторвал одному человеку руку, а затем бросился на другого, разорвав ему горло. Белый лютоволк убивал, и арбалеты на мгновение замолкли. Когда солдаты фриев атаковали призрака, появилась Немирия и напала на их тыл. Волчица разрывала шеи, ее укус был достаточно силен, чтобы раздавить плоть под кольчугой и кожей. Но в бой вступило еще больше людей в доспехах, с длинными луками и тяжелыми топорами. Рыцари фриев защищали оставшихся арбалетчиков. «Сдавайтесь, лорд Старк, и мы оставим вас в живых», — Лотер Фрей сплюнул. «Что случилось с моей матерью? Она умерла, пытаясь сбежать. Мы хотели захватить ее живой, но сир Раймунд убил ее, когда она побежала предупредить вас. Она почти добралась до своей лошади, но остальные — наши пленники. Мой дядя Лукас Блэквуд, Марк Пайпер, Лаймонд Гудбрук, Кирилл Венс, бастард Бракинов. Но мы убили всех охранников Талли». Роб быстро сообразил, в чем дело. Большинство его людей пировали в палатках. Люди фриев стояли снаружи, окружив палатки, вооруженные и в доспехах. Кроме пустой кружки, его единственным оружием был нож для разделки мяса. Но у него был волк. Он проскользнул в сознание серого ветра и ощутил первобытную ярость. Первая гончая перепрыгнула через стол, и Роб сомкнул челюсти серого ветра на горле собаки. Второй пес сделал еще более осторожный круг, но был отброшен щитом сира Микеля. Серый ветер быстро разорвал ошеломленного зверя на части. «Ты не можешь победить, Старк. Черный Уолдер убил Флинта. Дарин Харнвуд погиб, защищаясь. Горцы умирали от арбалетных болтов. Харрион и Эддард Карстерки оказались в тяжелом положении, сражаясь спина к спине. Когда на него навалились еще 8 человек, большой Джон был окончательно подавлен. Серый ветер прокусил руку мужчины по локоть. Роб атаковал снова и снова, разрывая руки и колени. Этого было недостаточно. «Милорд!» Роб моргнул. Кто его звал? Рядом с ним появился высокий, светловолосый мальчик. «Милорд!» Настойчиво повторил Герри. «Я прорезал дыру в шатре. Позади них, всего в 10 футах, был путь к отступлению. Лорд Старк, идите. Я прикрою вашу спину. Если я умру, позаботьтесь о Мие», сказал сир Микель. Роб терпеть не мог вот так расставаться со своими людьми. Но если он останется здесь, они все умрут. Он взял Талису за руку, и они побежали, только чтобы попасть под залп арбалетных болтов. В его плече вспыхнула боль, и еще одна стрела просвистела над головой. Но тут в спину Талисе вонзился болт, и стальная головка торчала из ее груди. Сила повернула ее боком, и 2 других болта попали ей в живот. Она застонала и упала замертво, схватившись за живот. Роб застыл в шоке. Его отец умер, его мать, его возлюбленная, а теперь еще и нерожденный ребенок. Ярость поглотила его, и он глубоко погрузился в серого ветра. Лютоволк взревел и бросился в атаку. Он уклонился от рыцарей, чтобы добраться до арбалетчиков. Роб убил 2 человек, прежде чем они успели перезарядить оружие, но в зверя попала стрела, а потом еще и еще. Серый ветер продолжал атаку, но раненый волк был слишком медлителен и больше не мог уклоняться от жалящих топоров и мечей. Еще больше арбалетных болтов вонзилось в него, и все стало исчезать для Роба. Последнее, что он услышал, прежде чем оно почернело, был скорбный вой его сородичей по стае. Светловолосый мальчик стоял над теплым, но безучастным телом. Вместе с немногими уцелевшими долинцами Герри наполовину вынес, наполовину выволок лорда Старка из палатки, прежде чем перерубить древко стрелы. «Он мертв?» — с тяжелым сердцем спросил сир Микель. «Нет, он не мертв, но и не жив». Герри уже видел эти молочно-белые глаза на красном зубце, но мистер вернулся к ним. «Роб Старк, нет». В палатках бушевали бои. Призрак и Немирия охраняли Робба, а северяне сражались с оружием, щитами и доспехами, взятыми у мертвых фреев. Многие были захвачены в плен, но несколько лордов бежали. Микель надел белый плащ и убрал все признаки дома Старк. «Герри, направляйся к голубому зубцу. Найди лодку и доставь лорда Старка в безопасное место». Мужчина накинул плащ поверх кольчуги. «Я отвлеку этих предателей. Как ты меня найдешь?» — спросил Герри, обнимая молодого волка за плечи. «Никак, но волки найдут. И они помогут мне убить этих гребаных фреев». Рыцарь поднял окровавленный меч. «Зарабба, зарабба». Заметки автора. «Я всегда находил отправку Мерцеллы в Дорн вынужденной. В книге утверждается, что Тирион думает на 3 шага вперед. Если Королевская гавань падет, Мартеллы попытаются посадить Мерцеллу на трон. Но Тирион видел жизнь Сансы при дворе. Может ли он быть уверен, что Мерцелла не будет страдать так же? Я думаю, что Тирион намеренно ослеп. Он доверяет Дорану. Нет, доверяет Роберту. Но это еще не конец игры. Певец Саймон Серебряный Язык. В книгах Тирион убивает его, когда Саймон пытается шантажировать его на королевской свадьбе. Он любимец Шей, и предзнаменование ее предательства. Жареная рыба на самом деле довольно часто появляется в «Игра престолов», но сардины, перец и хлеб появляются в 45-й краткой главе «Танец драконов», «Слепой девушки». Мне нравятся главы об обучении Арии. В пирсте рвятников Серсия заказывает новые корабли после смерти своего отца, а флагманский корабль, лорд Тейвин, имеет 800 весел. Это безумие. В реальном мире самая большая военная галера имела 3 ряда гребцов и, вероятно, 170 весел. Так что 400 весел – это чушь. 800 – за гранью глупости. Эурон также абсурден, как 800-весельная галера. Кто будет служить тому, кто будет калечить их? Сколько золота оправдывает следование за сумасшедшим? Я не согласен с сюжетной линией Дени, но ее отношение к рабству совершенно правильное. Несправедливо, что она никогда не получала похвалы за свои добрые дела. Она была дерьмовым правителем, но была хорошим освободителем. Странно, что Джейми не рассказал людям о диком огне. Во-первых, если он взорвется, то может убить 10 тысяч. Это то, что планировал Эйрис, и то, как Серсия убила большую часть простора и веры. Конечно, ему тогда было всего 16, так что это сыграло свою роль. Желание Тириона заключить мир обосновано. Вестерос намного больше Великобритании. Расстояние от северной оконечности Шотландии до южного побережья Англии составляет 600 миль. От Королевской гавани до Винтерфилла 1600,5 миль, примерно столько же, сколько от Москвы до Парижа. Поэтому, как только армия вернется на север, им придется приложить огромные усилия, чтобы снова отправиться на юг, дав Железному трону годы на восстановление. Титас Ланнистер был известен как беззубый лев, и его знаменосцы воспользовались его слабостью. Тейвин никогда не забывал этого детского унижения. Гости в утесе Костерлина смехались над лордом Титасом в лицо. В телешоу у Чарльза Дэнса есть потрясающая сцена, где он потрошит оленя и говорит Джимми, что имеет значение только фамилия. Это напоминает мне о семье Борджиа. Они были первой семьей в Италии в течение десятилетия, но их действия породили огромную вражду. Как только папа Юлиан II был избран, Борджиа были низвергнуты. Историки расходятся во мнениях относительно происхождения Вороньего гнезда. Согласно легенде, викинги выпускали ворону или ворона, чтобы определить, где находится земля во времена плохой видимости. Но трудно понять, почему они делали это с верхушки мачты. Уильяму Скорсби приписывают изобретение Вороньего гнезда для наблюдения за китобоями в 1807 году. Но корзинообразные конструкции были распространены уже к 15 веку. У англичан определенно были платформы для стрельбы стрелами в 1340 году. Вершины использовались морскими пехотинцами с винтовками, мушкетами и небольшими пушками в 1800-х годах. В средние века морских сражений было гораздо меньше, чем сухопутных. Но я большой поклонник викингов. Они были превосходными моряками, но воздерживались от сражений с кораблями. Они специализировались на рейдах с целью захвата добычи и рабов. Несколько морских сражений викингов были против других викингов, и они связывали свои лодки вместе со стенами из щитов спереди и лучниками сзади. Тактика проста по сравнению с несколькими сотнями лет спустя. Роджер Лаурийский, адмирал Арагона, современная Каталония, уничтожил бы викингов. Бейлан был безумен, Эйрон еще безумнее, а Эйрон – самый безумный из всех, слова Бейлора Блэктейда. Бейлор поддерживает Ашу на вече и вскоре после этого убит Эйроном. «Я сделал драконий рог взрывным рогом ДД. Я всегда считал, что Старкам и Джону Сноу следовало бы больше доверять своим волкам. Роб так и делал, пока Брана и Рикона не убили. После этого он стал тупицей. Точно так же, как Джон, который запер призрака, потому что он рычал на людей, замышляющих его убийство. Прототипом красной свадьбы является черный обед 1440 года. Яков II был коронован королем Шотландии в возрасте 7 лет. Клан Дугласов стал настолько могущественным, что советники короля опасались, что они будут угрожать его правлению. Поэтому они попросили 10-летнего короля пригласить 16-летнего графа Дугласа и его младшего брата в королевский замок. Согласно легенде, трое мальчиков ладили друг с другом, пока слуга не принес на сервировочном блюде голову черного быка, с которой все еще капала кровь. Граф Дуглас и его брат были обезглавлены. Глава 34. Дилемма узника. Увидев навесную стену, Герри поплыл к камышам. Прошлой ночью он обменял 10 серебряных оленей на каракл, достаточно большой для двух человек. Рыбак бросил ручную сеть и три толстых, шерстяных одеяла. Круглая, похожая на раковину лодка была сплетена из ивовых прутьев с наружным слоем воловьей шкуры, пропитанной непромокаемой смолой. Это была долгая ночь, слежка за патрулями фреев, путь вниз по синему зубцу и поддержка жизни Робба Старка. Он уложил северянина на плоское дно и укрыл его всеми тремя одеялами. Труднее всего было забраться в каракл и выйти из него. До тех пор, пока вес был равномерно распределен, лодка была удивительно устойчива и могла плавать даже в нескольких дюймах воды, что делало его хорошо подходящим для ручьев, прежде чем верховья превратились в могучий трезубец. Он привязал каракл к спине и, ведя Робба правой рукой, потащился вверх по холму к развалинам старых камней. Заросшая и каменистая дорога петляла, прежде чем достичь вершины. Под замком рос густой лес, а кусты отяжелели от орехов и фруктов. Герри знал, какие ягоды срывать и как растирать в суп клубни, осоки и орехи. Мальчик разбил лагерь на вершине холма, в развалинах старого замка. Он прислонил Робба к каменной, надгробной плите, наполовину скрытой высокой травой. Он достал топор, срубил несколько корней и вырвал кусты папоротника, чтобы сделать открытый участок земли достаточно большим, чтобы на нем можно было спать. Он разгладил землю и прислонил каракл к могиле, заслоняя собой утреннее солнце. Положив сложенное одеяло, Герри оттащил Робба в тень, отбрасываемую круглой лодкой, а затем накрыл лорда Винтерфилла двумя другими одеялами. Он развел костер и заставил Старка напиться из бурдюка. Он мог бы пойти дальше, чем старые камни. Синий зубец устремился на юго-восток к доброй ярмарке, а затем к зеленой развилке к северу от города лорда Харравея. Это были земли Талли, с речными лордами, преданными Старком. Но дворяне этих домов были захвачены в близнецах, а Роб Старк был слишком соблазнительной и ценной мишенью. Высокородный мог продать его фриям за их лорда или наследника, низший мог просто продать лорда Винтерфилла за сотни золотых драконов. Герри не стал бы рисковать, он просто подождет. Мальчик знал, что мистер прибудет на север. Герри побывал в Золотом Зубе, на Красном Зубце и Божьей Моке. Он видел сверхъестественную связь Сноу с его лютоволком. Мистер снова найдет призрака. И с 50 милями отсюда до 7 ручьев призрак найдет Робба. Лютоволк мог пересечь это расстояние за несколько часов. До конца дня предстояло еще многое сделать. Наколоть дров для костра, перенести воду вверх по склону, собрать орехов и ягод, поймать форель сетью и, самое главное, построить лучшие укрытия. Стены обеспечивали некоторую защиту от ветра, но с ветвями, листьями и грязью Герри мог защитить их от дождя и холода. Он все еще работал, когда услышал волков. Мальчик вскарабкался на холм и подбросил дров в костер. Он схватил горящую ветку и, когда солнце село, стал ждать возле грубого, деревянного навеса. Он услышал треск веток, тяжелое дыхание и рычание. Дюжина волков окружила его, скрежеща зубами. Герри осторожно отступил назад, держась спиной к укрытию. Огромный, серый волк с белым подбрюшьем приблизился, и зверьки помельче притихли. Немирия смотрела на него враждебными, темно-золотистыми глазами. Скрытый Ланнистер отступил в сторону, высоко подняв факел, чтобы осветить дорогу. Огромная волчица рысью подбежала к Роббу и уткнулась в него носом, словно желая, чтобы он проснулся. Герри поддерживал огонь и жарил форель на ветке. Вскоре он услышал тяжелые шаги и ржание лошадей. Маленькие волки ускользнули, и появился белый лютоволк, ведущий людей на лошадях. Бояться было нечего. Человек впереди был одет в белый плащ, покрытый засохшей кровью. «Сир Микель, рад вас видеть. Хотите жареной форели?» Рыцарь устало улыбнулся и сел. «Герри, я тоже рад тебя видеть. Это сир Роба Ройс, сир Эндрю Таллетт, сир Бен Колдуатер. Бои шли всю ночь и до самого утра. Сегодня днем волки устроили нам веселую погоню по берегу Голубого Зубца. Как лорд Роб?» — с тревогой спросил сир Робер. Призрак и Немирия расположились рядом с молодым волком. «Я держал его в тепле и уюте. Он еще не проснулся, но и хуже ему не стало». Эти слова мало утешили рыцарей. «Мой отец говорит, что Старков трудно убить», — неуверенно произнес Ройс. «Но он не умер. Хотя, полагаю, если он никогда не проснется, то не сможет нам ничего приказать. Жаль. Как же я хочу поубивать еще больше фреев», — сжал кулаки Таллетт. «Как прошел бой, сир?» — спросил Герри. Микель мрачно покачал головой. «Половина долинцев, которые были в семи ручьях, мертвы. Сир Роланд Уэйнвуд, сир Элберт Билмор, сир Лайман Линдль. У северян дела обстоят еще хуже. Фри спланировали хитроумную засаду. Нам повезло, что лютоволки убили лучников и арбалетчиков. Иначе мы все погибли бы», — поджал губы Робер. «Нескольким удалось спастись. Маленький Джон Амбер, братья Карстерк. Но большой Джон был захвачен, лорд Карстерк, Патрек Маллистер и многие другие. А Лотер Фрей хвастался, что леди Старк убита, а Эдмур Талли взят в плен в близнецах. После победы при Сигарде нам подали мясо и питье. Боги проклянут дом Фреев за нарушение законов гостеприимства», — убежденно произнес Робер. Герри нашел лишние веточки и разделил с ними жареную форель. Рыцари быстро закончили и отвели лошадей к реке, чтобы они могли попастись и напиться. Герри предложил жареную рыбу волкам, но призрак покачал головой, а Немирия уже заснула. «Как ты думаешь, куда нам следует направиться? Вранодрив находится в половине дня езды на юг. Или мы можем отправиться в добрую ярмарку, чтобы послать весточку черной рыбе? К этому времени весь Вестерос будут знать о предательстве дома Фрей», — предложил Ридфорд. «Если Фрей предложат обменять Эдмура на лорда Старка, как поступит черная рыба?» — спросил Герри. «Сир Бриндин, хороший человек», — запротестовал Робер. «Но он Талли. Семья, долг, честь. Семья на первом месте, а Эдмур — его сюзерен. Черная рыба ненавидит Фреев», — сказал Микель. «Но в первую очередь он будет предан своему дому. Лорд Титас тоже храбро сражался, но двое его сыновей ушли в близнецы и, скорее всего, попали в плен. Может, пошлем ворона Сноу? У нас нет воронов. И я не знаю, где мистер сейчас. Но не сомневайтесь, господа, Джон Сноу придет за нами». и он придет за домом Фрей. Он проснулся на рассвете, когда облака стали бронзовыми и золотыми над Божьим оком. Пять потрескавшихся и скомканных башен безумного Хоррина черного будто пронзали небо, но было еще слишком темно, чтобы разглядеть Хоррентон, город, казавшийся карликом по сравнению с огромным замком. Прошлой ночью Джону приснился Винтерфилл, тренировочный двор, где они с Роббом тренировались вместе с тех пор, как стали достаточно большими, чтобы ходить. Там они смеялись и играли вдали от любопытных глаз, притворяясь не маленькими мальчиками, а великими героями, Эймоном-рыцарем-драконом или Криганом-Старком. Но его отослали в цитадель, а Робб остался на севере. Во сне его брат был королем зимы, носящим открытый обруч из кованой бронзы с девятью черными железными шипами в форме мечей. Но обрушилась буря стрел и ссор. В бою Джон был слишком далеко, чтобы дотянуться до брата. Темнота повела Робба мимо разрушенной башни, мимо кладбища и к двери из железного дерева, ведущей в крипту. Джон искал и метался в темноте, под суровыми взглядами былых королей на каменных тронах. Его не волновали шепотки, которые твердили, что он не Старк, но он не мог найти Робба. Свет погас и крипта погрузилась во тьму, оставив только лютоволка, серого и страшного, в пятнах крови, с печально сияющими золотыми глазами. Он знал эти глаза. «Верни меня домой! Верни меня домой!» – прошептал волк. Серый ветер заслужил отдых в склепах Винтерфилла вместе с другими лютоволками, которые служили королям зимы. И тут Джон проснулся. Он нашел Арию на носу волчьего ветра. Его сестра обернулась, в ее налитых кровью глазах стояли слезы. Сноу крепко обнял ее, и ее рыдания сдавили его грудь. «Что тебе приснилось?» «Я видела арбалетные болты на пиру. Я видела, как умирал лютоволк». «Что это значит, Джон?» Ему ужасно хотелось успокоить ее страхи, но он не стал бы лгать Арье. «Ничего хорошего. Будь сильной, сестрица. Мы справимся со всем, что нас ждет впереди». Знамя с белым лютоволком развивалось, когда они ехали в Харринхолл. У главных ворот, таких широких, что в ряд могли пройти 50 человек, их встретила пожилая леди. Ее сопровождали несколько слуг, мистер Татмур, оружейник Лукан и несколько усталых рыцарей. Тревожный взгляд, который бросила на них Шелла Уинт, говорил о многом. Глаза леди Уинт расширились, когда она увидела Сансу Старк. «Леди Санса, рада вас видеть вдали от Королевской гавани». Санса присела в реверансе. «Да, миледи, спасибо за гостеприимство». Джон соскочил с лошади и прервал приветствие. Он видел страх, крепкие руки кузнеца дрожали, сир Вейлан Уэт смотрел в землю, а пальцы мейстера дрожали. Никто, и меньше всего Шелла Уинт, не мог смотреть ему в глаза. «Плохие новости не станут лучше в ожидании. Скажите мне, лорд Сноу, вашего брата предали Фри», наконец выдавила из себя Шелла Уинт. Джон проигнорировал удивленные возгласы. Голос его звучал ровно и бесстрастно. «Откуда вы узнали?» «Ворон из Сигарда. Он прибыл вчера», — милорд ответил мистер. «Что еще?» — спросил северянин. «Мы послали ворона в Риверен. Они подтвердили, что лорда Эдмура взяли в плен на его собственной свадьбе в Близнецах. Ваша мачеха, леди Старк, скорее всего, была убита», — сказал Татмур. Джон знал, что она ему не мать, но Кейтилин Талли вышла замуж за Нида Старка и родила ему пятерых детей. Его братья и сестры потеряли и отца, и мать. Сноу подумал, не потерял ли он и брата. «Отведите нас в солярий и принесите мне оба письма». Джон прошел мимо леди Уинт, Арья и Санса последовали за ним. Ветер дул сквозь открытые трещины, а необработанный камень искривлял ступени и стены башни. Здесь Балерион Черный уже обрушил свою истинную ярость на Харрина Черного. Жестокая судьба для жестокого короля. Бриенна и Сандер стояли на страже снаружи, пока Джон читал первое письмо. Лорд Старк победил Эйурона Грейджея в заливе железных людей. Лотар Фрей заявил, что лорд Уолдер хочет разделить остатки свадебного пира Эдмура с севером в семи ручьях. На пиру Фрей начали атаковать с топорами и арбалетами. Робб Старк был ранен и пропал без вести. Многие другие были схвачены или убиты. Очень немногие вернулись в Сигард. «А мама?» — спросил Арья. «Это другой ворон». Фри приказали Риверону преклонить колено. Они взяли лорда Эдмура в плен и убили леди Старк, когда та попыталась бежать. Черная рыба считает, что Фри взяли много заложников на свадьбе. Санса разрыдалась. «Это все моя вина. Джоффри приказал сделать это в отместку за мой побег из Королевской гавани. Я – причина смерти матушки». Джон покачал головой. После Божьего ока Фри хотели заключить с Роббом брачный союз. Когда им этого не удалось, они согласились на помолвку с Эдмуром. В любом случае свадьба должна была состояться в Близнецах, твое спасение было лишь слабым проблеском, неизвестным ни Фрию, ни Ланнистерам. Мы не можем сказать, когда были отданы окончательные приказы, но Фрии планировали это предательство в течение долгого времени. Руси Болтон сказал, что другие предадут север. Возможно, он знал о лорде Уолдере. Если это так, то почему Фрии не предали нас у Божьего ока? Спросил Арья. По крайней мере, 1500 фриев ушли. Некоторые фрии верно сражались вместе с нами. Сир Стиврон, Первин, Оливар и еще несколько бастардов. Фрии могут быть более трусливы в сражении на открытом поле, или, возможно, лорд Уолдер сообщил Райману и Лотару о своем предательстве, но не другим. Или Тейвин уже пообещал Руси Болтону награду, но еще не предложил ничего стоящего фрию. Но, если бы я никогда не поехала на юг, если бы я никогда не хотела стать королевой, этого бы не случилось. Мы все еще были бы в Винтерфилле. Отца не посадили бы в черные камеры и не обезглавили. Санса, вода течет вниз по течению. Мы не можем заставить ее вернуться. Не ты приказывала Неду Старку стать десницей короля. Не ты брала Тириона Ланнистера в плен. Не ты планировала свадьбу Эдмура или праздник фреев. Сейчас не время плакать и причитать. Это время для суда. Нам нужно определиться с нашими дальнейшими действиями. Санса перестала плакать. Ты думаешь, Роб мертв? Этого я не знаю. Я видел, как серый ветер умер в моем волчьем сне, но Роб мог сбежать. Мы должны убить всех фреев, прорычал Арья. У нас нет времени на гнев. Сначала нам нужно найти Робба. Нам нужно знать, кто выжил, кто умер, а кто попал в плен. Наш первый долг – служить Северу и нашим людям. Через несколько часов мы отправляемся в Харави. У нас много дел, вороны, пленные, сбор оставшихся сил. А что будет, если Роб мертв? Спросил Арья. Тогда я стану лордом Винтерфилла, а близнецы сгорят дотла. Вы прокляли нас всех. Нет более гнусного преступления, чем убийство на свадьбе. И приглашать своих союзников на пир после битвы и убивать их, пока они пьяны. Боги не забудут этих преступлений, прогремела старуха. Тиреллы выступили на малом совете в полном составе. Леди Алина, истинная сила, стоящая за Хайгардином, обнажила свои шипы, обвиняя Тейвина Ланнистера в предательстве в речных землях. В то утро в Королевскую гавань стремительно и яростно влетели вороны. Свадьба фриев была грубым нарушением законов гостеприимства, и пиршество предателя воспринимается как величайшее бесчестие. В Близнецах лорд Уолдер взял в плен многих высокородных, но в семи ручьях войска фриев уничтожили Северную армию. Железный трон не имеет к этому никакого отношения. «Это конфликт между Уолдером Фрием и его сюзереном», — ответил Тейвин. «Эта наглая ложь никого не обманула. Разве Уолдер Фрей сделал бы это без вашего благословения?» — едко поинтересовалась Алина Тиреллу. Королева шипов славилась своим острым языком. «И она не ошиблась», — подумал Тирион. Уолдер Фрей не был храбрецом. Он потребовал бы гарантии от Железного трона. И Уолдер был жаден. Что такого пообещал ему его отец? Железный трон лишит дом Фрей их земель? Как вы накажете их за нарушение законов гостеприимства? Аберин улыбнулся лорду Тейвину. Какое это имеет значение? Мы должны радоваться, что наши враги убивают друг друга. Мизинец явно наслаждался ситуацией. Тиреллы уставились на Мизинца. У него есть пленники, бей лишь из каждого дома простора. Неужели ты слишком глуп, чтобы понять, что их жизни в опасности? Алине не нужно было уточнять, из-за кого им грозит беда. Тирион по опыту знал, насколько неприятным может быть личное внимание Джона Сноу. А Подрик видел, как в Харринхолле распяли целую роту кровавых скоморохов. Что насчет Робба Старка? Знаем ли мы, жив он или нет? Есть противоречивые сообщения. Фри расхаживают вокруг тела с головой лютоволка и прибили сверху корону. Но есть и другие, которые говорят, что молодой волк был тяжело ранен, но сбежал, когда его лютоволк был убит, ответил лорд Утеса Костерли. Одна голова лютоволка, но у севера их было три на красном зубце, и белый волк жив. Варис сказал, что, если Роб Старк умрет, Сноу станет наследником Винтерфилла. Тирион вздрогнул. А как же наши лорды? Мы заплатили золотом, чтобы обеспечить их безопасность. Но они все еще пленники. Волки отпустили наших солдат и рыцарей, но оставили высокородных лордов, забеспокоился сир Гарлан. Фри тоже взяли пленных, Эдмура Талли и многих других с севера и из речных земель. Лорд Карстерк, лорд Амбер, девушка из Мормонтов, наследник Маллистер, Виллис Мандерли. Север потерял тысячи людей. Дом Старк поредел. Речникам придется преклонить колено перед фреями. А что, если Роб Старк и Джон Сноу соберут свои силы и нападут на дом Фрей? Спросил Джимми. Тейвин презрительно пожал плечами. Как? Кто будет сражаться за Старков? Черная рыба, Карстарки, Уолдеру Фрию достаточно пригрозить повесить их лордов. Молодые волки могут победить фриев на поле битвы. Они и раньше были в меньшинстве, и все равно побеждали, заметил Гарлан. Уолдер Фрей не дурак, он не будет искать битвы. Он будет сидеть в близнецах и держать своих пленников близко. Даже 20-тысячной армии понадобятся месяцы, чтобы осадить близнецы. А у Сноу нет ни людей, ни времени. Его брат ранен. Он может быть наследником, но бастарду будет трудно контролировать север. Возможно, ему придется обменять пленников, чтобы освободить северных лордов. И если его брат умрет, ему нужно будет обеспечить свое правление, сказал старый лев. Таков был план его отца. Тейвин Ланнистер обменяет северных заложников на своих людей. А если снова обезглавит нескольких знаменосцев Тиреллов, тем лучше. Фри ослабит простор, речные земли и север одновременно. Ценой были честь и репутация, но когда его лорд-отец заботился об этом, Ланнистеры постараются свалить всю вину на Уолдера Фрея. Это было умно, за исключением одного. Сколько пленников у Фреев? 8 северян. Дюжина наследников речных земель и Эдмур Талли, ответил Тейвин. Джону Сноу плевать на дом Талли. Эдмур Талли ему не родственник, сказал Красный Змей. У Сноу только 50 оруженосцев в Золотом Зубе и сотни рыцарей в Риверане. Он захватил еще больше людей в Красном Зубце, включая многих наших самых могущественных лордов. И у него есть важные заложники почти из каждого дома простора. У фриев не хватает пленных, чтобы торговаться, добавил Тирион. Фри взяли в плен лорда Амбера и лорда Карстерка. Эти два дома – самые сильные знаменосцы для Старков. Сноу понадобится их поддержка, чтобы править севером, уверенно заявил Хранитель Запада. Возможно, но маленький Джон Амбер и братья Карстерк служили в боевой гвардии Робба Старка. Они уже преданы дому Старк, настаивал Карлик. А что, если Сноу плевать на Винтерфиллу? Что, если он просто хочет отомстить? Спросил Джимми. Тогда вам следует ожидать, что ваши лорды потеряют головы, а Берин Мартилл ухмыльнулся. Эти слова повисли над Малым Советом, как черная туча. Его отец вынашивал хитроумный план, но, как и во всех заговорах, он полагался на своих сообщников. Лорд Тейвин не потрудился запачкать собственные руки. Когда Тирион был молод, Септон в утесе Костерли провозгласил: «Те, кто лежит с собаками, восстанут с блохами». Но фрии были хуже собак. Они были крысами, жадные, коварные и вероломные. Хорошо, что лорд Уолдер спрятался в своих замках, близнецах. В дикой природе крысы не очень-то ладят с волками. А Уэн Фассови подождал, пока сир Уильям Риверс пропустит его через стражу Тиреллов. После неудачи со свадьбой дикого огня леди Алина проводила много времени вдали от девичьего склепа, держа двор в Багараще, откуда открывался вид на Черноводную. Причина была проста: среди вязов, ольх и тополей не было места для тайных ходов или шпионов. Двое охранников в зеленом выгнали всех слушателей. Если бы мы были здесь в ту ночь, то могли бы увидеть, как снова уплыл по реке, после того, как заживо сжег гору, воскликнула молодая кузина Тиреллу. До гавани 2 мили, отмахнулась Алина. Мы бы увидели вдали только зеленую точку. И зачем кому-то смотреть, как человек сгорает заживо? Гора был скорее чудовищем, чем человеком, сказал сир Гарлан. Он громко кашлянул и поклонился благородным леди. Королева шипов отмахнулась от спутниц Маргери, оставив только троих Тиреллов перед огромным, дубовым деревом, покрытым виноградными лозами и темно-красными цветами. А, юный Ауэн, ты уже слышал ужасные новости о хорьках и о том, как они сговорились с львами? Спросила старуха. Частями, миледи. Сегодня я был в великой септе Бейлора. Верховный воробей объявил фриев отступниками и что любой, кто поможет им, будет изгнан из церкви семерых. Вера в ярости из-за нарушения законов гостеприимства и резни на пиру, ответил Фассови. Королева шипов пожала плечами. Септонам нравится разглагольствовать и бредить, но когда Вера делала что-то значимое, станция драконов их влияние существенно снизилось. Сир, как вы думаете, что сделает Сноу? Спросила леди Маргери. Будет ли он мстить за предательство на пиру? Совершенно точно. Вы слышали клятву Робба Старка на краснотравном поле. Джон Сноу, его наследник. Какой наследник не отомстит за брата? Но убьет ли он своих пленников, наших лордов? Ауэн почесал затылок. Зачем ему это делать? Они не имели никакого отношения ни к черной свадьбе, ни к пиршеству предателя. Но Ланнистеры имеют. Уолдер Фрей не совершил бы этих преступлений без защиты Железного Трона. А Простор находится в союзе с львами, сомневался Гарлан. Не знаю. Джон Сноу не самый предсказуемый из людей, а Уэн потер большую шишку на затылке. Но Джон вовсе не ненавистник. Он не жесток. Мы заплатили выкуп за оруженосцев и рыцарей. Лордов держали, чтобы обеспечить наше хорошее поведение. Мы не сделали ничего плохого. Но знает ли об этом Сноу? Он сделал много ужасных угроз после Божьего ока. Что, если он верит, что Простор поддержал это предательство? Спросил Алина. Сомневаюсь, что он возлагает вину на Мейса Тирелла. Может быть, вы напишите своему другу письмо, чтобы он знал это наверняка, предложила Маргери. Ауэн мог сделать больше, чем написать письмо. Он мог бы сослаться на личную благосклонность, но было бы большой ошибкой сообщать Тиреллам об этом соглашении. И он сомневался, что Джон убьет отцов и дядей своих друзей из цитадели. Как мой ворон доберется до него? Я не знаю, где он. Мы знаем. Наши шпионы видели, как волчий ветер плыл к северному берегу Божьего Ока. Он, должно быть, направляется в Харренхолл, сказал Гарлан. Ауэн отрицательно покачал головой. Где Робб Старк? Никто не знает. Это загадка, ответила Маргери. Найдя его, вы найдете и Джона. Он не останется в Харренхолле надолго. Он будет в движении. Если Робб мертв, интересно, что он будет делать. Но я не думаю, что он убьет наших людей. Я верю в Джона Сноу. Северяне могут быть суровыми и холодными, но у Джона помимо этого присутствует честь. Соломенная крыша конюшни была покрыта свежей соломой. Гостиница «Перекресток» была битком набита постояльцами, купцами, ремесленниками и септонами, но Хедву предлагали любые комнаты и мансарды, которые требовались дому Старк. Солдаты разбили лагерь снаружи, и северяне отплывут, как только капитан Мандерли найдет подходящие корабли. Юная вилла Хедву позаботилась о том, чтобы высокородным было подано достаточно еды и питья, даже тем, кто был закован в цепи. А их было много, более 3 дюжин пленных просторцев, пытающихся завести светскую беседу с ее сестрой, вечно любезной леди Уинт, речными рыцарями и юным лиманом Дарри со своим мистером и стюардом. Арья взяла миску с дымящейся, тушеной говядиной, теплый хлеб и раскрошенный, вишневый пирог. Еда пирожка была восхитительной. «Леди Санса, я надеюсь, что ваш брат не обвинит дом Дарри в этих нападениях», — сказал Лиман. «Зачем ему это, милорд?» — спросила озадаченная Санса. Уолдер Фрей женил 2 своих сыновей на сестрах Рей именно Дарри. «У лорда Лимана 7 кузенов Фреев», — ответил мистер. «Не бойся, Лиман. Фрей заключили браки почти с каждым домом в речных землях. Лорд Фрей взял мою кузину Сырью в 5-ю жену, а моя племянница Винофри замужем за одним из его сыновей от Крикхолла. У меня есть хороший племянник Фрей», успокоила его Шелла Уинт. «Ваш племянник или кузены Лимана принимали участие в нападении на Робба?» спросил Арья. «Не знаю», пискнул юный Лиман. «Если так, то я сомневаюсь, что Джон проявит милосердие», рявкнула она смущенным речникам. Арья пошагала прочь, прежде чем ее сестра успела извиниться. Снаружи гостиницы солдаты спарринговались, проверяли свои доспехи и готовились к предстоящим сражениям. Из Харренхолла выслали всадников, приказав всем северянам, оставшимся к югу от Трезубца, отправиться в Харрави. Арья увидела главеров, карстерков и флинтов. Сир Алин, посвященный в рыцари после ранения на Божьем Оке, теперь служил новым капитаном стражи Старков и взял на себя командование северными войсками. Лорд Молния сделал то же самое для речников. Несколько сотен человек пришли из Харравия, и еще десятки каждый час прибывали из Соливаренной земель вокруг Божьего Ока. Дальше к югу и западу было больше солдат, патрулирующих Золотую Дорогу и Каменную Септу, но на то, чтобы добраться до Трезубца, уйдут дни, а может быть, и недели. У них не было времени. Фри послали воронов во многие замки, хвастаясь своими пленниками и требуя, чтобы речные лорды преклонили колено. В ответ Джон послал своих воронов, но не в Близнецы. Птицы слетелись в Риверен, Золотой Зуб, в Ранадарев, Розовую Деву, Атранту, Приют Странника и Каменный Оплот. Джон хотел, чтобы пленников, содержавшихся в этих замках, перевезли на север. Леди Мормонт выполнит приказ, но Арья не была уверена, что остальные лорды подчинятся. В конце концов, их сыновей держали вместе с Эдмуром Талли. Двое мужчин хмыкнули в кузнице. Арья закатила глаза. Джиндри был достаточно упрям, чтобы не пользоваться тачкой, но старик должен был знать лучше. Она узнала Лукана, дородного оружейника из Харринхолла. К ним подбежал Чет с плоской тележкой на деревянных колесах. Двое мужчин уронили наковальню на тележку и наклонились, чтобы отдышаться. «Джиндри, что ты делаешь?» – спросил Арья. «Леди Уинт попросила нас принести на лодку наковальню. Она надеется сохранить благосклонность вашего брата», – ответил Лукан. «Но зачем? Мы уже захватили для нее замок. Леди Уинт не сможет удержать Харринхолл. Ей не хватает людей», – ответил Джон, прежде чем дать указания, где разместить инструменты. Чет увел Лукана и Джиндри. «Так вот почему она поехала с нами на север», — поняла девочка. «Она поедет с нами на Трезубец, и лорд Лиман тоже». Роб поставил половину армии, чтобы оправиться от ран, охранять пленных и защищать речные земли. «У нас нет для этого людей. Люди погибли в Сигарде и еще больше в Семи ручьях. Все наши люди отправятся на север. Но если мы отступим, Ланнистер вернут себе эти земли. Леди Уинт приветствуется в Винтерфилле. Здесь у нее меньше 25 мужчин, и многие слишком стары, чтобы сражаться. Все ее слуги могли поместиться в одном зале одной башни Харринхолла. Она потеряет свой замок, но сохранит свою жизнь. И лорд Лиман тоже. Если он умрет, то кто унаследует Дарри? Один из его кузенов Фреев. Я ненавижу Фреев. Как ты думаешь, это было частью сделки, что Ланнистеры обещали Фреям? Земли и титулы, я в этом уверен. Тейвин Ланнистер, должно быть, начал строить козни после Красного Зубца. Он не мог победить Робба на поле боя, поэтому заплатил пошлину Фреям. Должно быть, это были замки, браки, титулы, земли. У лорда Уолдера 30 детей, не считая бастардов. И эти дети породили других детей, которые надеются извлечь выгоду из этого предательства. Этого не случится. Предатели опаснее врагов, и их ждет неминуемая гибель. Ланнистеры накрыли восхитительный стол с сочным мясом, шафрановым рисом со свежими овощами, спелыми фруктами из простора и лучшими винами из Арбора, Дорна и Лиса. Компания, правда, была менее сносной. По крайней мере, Тирион сидел рядом с Джейми и подальше от своего чудовищного племянника. Джоффри сидел между Серсеей и Тейвином, который снова претендовал на титул Десницы. Это означало, что его лорд-отец должен был обучить это отродье тому, как править. «А Фри пришлют мне тело Робба Старка?» – нетерпеливо спросил Джоффри. «Сомневаюсь, что Робб Старк мертв. Если бы Фри убили его, у них было бы больше, чем мертвая волчья шкура. Но у лорда Уолдера есть заложники от домов севера и речных земель», – ответил его дед. «Тогда пусть он отправит заложников в Королевскую гавань, чтобы я мог насадить их головы на пики. Дорогой их нужно оставить в живых, чтобы их дома преклонили колено», — попыталась вразумить сына Серсея. «Они все равно преклонят колено, иначе я уничтожу их семью и заберу их земли. Никто не может перечить королю», — воскликнул Джоффри. «Да, это же так хорошо сработало со Старками», — фыркнул карлик. «Я убью Робба Старка. Скажите Фреям, пусть поймают его живым. Я отрублю ему голову и подам на ужин. Благодарю вас, ваша светлость, но я предпочитаю баранью ногу или оленину», — сказал Тирион. Даже лорд Тейвин оценил шутку. «Есть ли новые кандидаты в Королевскую гвардию?» – спросила Серсея, явно пытаясь помешать Джоффри испортить еще одну трапезу. «В Королевской гавани мало рыцарей, достойных белого плаща. Я не потерплю еще одного Мерина Транта или Бороса Блаунта. И у нас есть еще одна проблема. Многие септоны обвиняют Железный Трон в бесчестном нападении на Робба Старка и Эдмура Талли. И многие рыцари согласны с септонами. Люди с честью утверждают, что в Королевской гвардии им нет места», — ответил Джимми. «Ба, они забудут о своей драгоценной чести. Через несколько лун никому в Королевской гавани не будет дела до Старков», — отмахнулся Тейвин. «А как насчет Киттлблэка? У Асмунда два брата, Асфрит и Асни», — предложила Серсея. «Что значит для Железного Трона межевой рыцарь без имени?» — едко спросил ее отец. «Если бы я хотел запятнать Королевскую гвардию, я бы назначил Фрея». Джимми с силой стукнул кубком по столу. Тирион знал, что под гордым сардоническим фасадом его брат очень заботился о чести. «Фри не станет моим братом по оружию. Я убью его в лонжероне перед церемонией. Фри — коварные, лживые трусы. У них даже кишка тонка предать человека, не нарушив священных законов гостеприимства. Лорд Тейвин поджал губы. «Объясни, почему благороднее убить 10 000 человек в бою, чем дюжину за обедом?» Цена мира была дешевой по любым меркам. Только было убито не несколько человек, отец. На свадьбе Эдмура Талли было взято всего с 10 пленников, так что стражники и другие гости, включая Кейтилин Старк, погибли. А в 7 ручьях были 1000 солдат. Сколько было убито, пока они пили с фриями в качестве гостей под их крышей? «Это была резня, а не убийство», — ответил Тирион. «Это была не их крыша. Это были 3 палатки, брошенные в какой-то богом забытой деревне», — сказал Тейвин. «Деревня в землях фриев. Пир, на котором подавали мясо и напитки. Это пятно не смоется». «Какова была цена? Сколько получил Уолдер за очернение своего имени?» — спросил карлик. «Корона дарует Риверон Сиру Эмману Фрию, как только замок падет. Уолдер Фрей станет верховным лордом Трезубца. Ланселю и Давину придется жениться на фрейках. Джой должна выйти замуж за одного из внебрачных сыновей Уолдера, когда она достигнет совершеннолетия, и Фрей попросили Арию Старк в качестве невесты для Илмара Фрея. Я думала, Бейлиш, верховный лорд Трезубца», заметила Серсия. «Он был лишен титула после потери Сансы Старк». Тирион ухмыльнулся, когда отец посмотрел на него с большим отвращением. «Лорд Уолдер будет править Трезубцем так же, как и Лунатик. Фри не удержат речные земли. Их ненавидят все. Мелкий народ, высокородные, септоны и волки. Волки не погибли. У фриев есть пленники, которые обеспечат хорошее поведение их знаменосцев. И пленные с севера. Значит, в своих крепостях, охраняемых гарнизоном, они могут быть в безопасности. Речные лорды все еще верят в законы гостеприимства. Но когда они рискнут выйти наружу, сыновья и внуки Уолдера Фрия будут убиты, как крысы, которыми они и являются», предсказал бес. Тейвин пожал плечами. «У лорда Фрия много сыновей. Кого волнует, если несколько умрут?» Крепкое золотое арборское развязало Тириону язык. «Скоро они все ему очень понадобятся, и это будет гораздо больше, чем несколько». Он сел на вязанку хвороста и парусины, когда корабль скрылся за поворотом. Капитан рассыпался в извинениях, но Джон не видел причин, почему бы не доставить припасы вдоль синего зубца, в маленькие деревушки на этом выжженном участке. После разрушений, учиненных Ланнистерами, эти забытые поселения, Даннилвуд, Филдстоун и Лимпсвальд, постепенно начали обретать жизнь. Речное судно везло дерево и камень, материалы, которые должны были помочь мелким жителям отстроиться заново. В разрушенной, деревянной септе на вершине холма зазвонил колокол. Стекла окон были украдены, резные фигуры семерых испорчены, а огороды превратились в пустые клочки земли. Люди в серо-коричневых одеяниях с капюшонами пасли полдюжины коров и стадо овец. Мужчины шли по берегу реки, некоторые несли луки, другие подбирали доспехи и грубое оружие. Они восходили на корабли и бурно приветствовали Тароса, Красного Жреца и Лорда Молнию. «Кто эти идиоты?» — спросил Сандер Клиган. «Братство без знамен, поклявшиеся защищать тех, кто в этом нуждается», — начал Тарос. «Братья без знамен больше похожи на кучку бандитов без покровителя. Я никогда не видел более жалкой шайки разбойников», — пес ухмыльнулся. «Мы рыцари Полого Холма, присягнувшие 7 королевствам. Вы все рыцари?» — полюбопытствовала Санса. «Любой может стать рыцарем. Я положил свой меч на многие плечи. Те, кто будет защищать 7 королевств, могут присоединиться к нашему братству», — покивал Берег. «Не слушай его, пташка. Смерть затуманила ему мозги. Эта шайка продаст тебя королеве за серебро, а потом будет опустошать свои чаши, когда тебя будут пытать и насиловать, как и любой рыцарь, служащий железному трону. По крайней мере, мы не сжигали речные земли», — пробормотал один из людей Дондариона. «Я этого не делал, тупой ублюдок. Я был в королевской гавани во время войны, пока ты прятался в своем полом холме. Я не притворяюсь, что защищаю слабых и терплю неудачу, как ты». Клиган, Бриенна, ворон опустился на плечо Джона. «Скоро мы будем в доброй ярмарке. Нас ждет большой отряд воинов. Они друзья или враги?» — спросила Санса. «Они не фри, но кто знает, кому мы можем доверять. Приготовьте оружие». Матросы привязали лодку к оставшемуся столбу деревянного моста. Добрая ярмарка представляла собой деревню со скромной башней. На западном берегу стояли люди с эмблемами воронов на алом фоне мертвого белого чердрева, а их предводитель в ярко-желтых доспехах и великолепном плаще из вороновых перьев приближался. Джон кивнул, и лорду Блэквуду разрешили войти на корабль. «Лорд Сноу, я получил ваше письмо. Вот ваши пленники, рыцари Бракс, Бинфорд и Эстрин. Благодарю вас, лорд Титас. Какие у вас новости от близнецов или Сигарда?» — спросил Джон. «Двое моих сыновей были на свадьбе Талли. Лукас был убит, пытаясь защитить леди Старк, а Бен, оруженосец Эдмура, был схвачен. Родство теперь не считается достаточной причиной не убивать в близнецах. Хромой Лотар был старшим сыном Алисы Блэквуд, четвертой жены Уолдера Фрея, и все же он сговорился убить одного из моих сыновей и захватить другого. Вы уверены, что Лотар спланировал эти преступления? Он написал мне и потребовал, чтобы моя Беттани была помолвлена с одним из внуков лорда Уолдера, иначе они вернут Бена по частям, а ему всего 12. Бет, милая восьмилетняя девочка, она любимица своей матери и приносит радость в мой дом. Что вы будете делать, лорд Титас? Почему с вами две дюжины рыцарей? Я не единственный речник, едущий на север, милорд. Мы все очень разгневаны. Лорд Пайпер, Ригеры, лорд Норберт Венс, мы потеряли не только сыновей. Рыцари, пришедшие к близнецам, были нашими племянниками и кузенами. И вот теперь их тела плывут вниз по зеленому зубцу. Но что вы будете делать? Вы будете сражаться с фриями. Они удерживают ваших сына и сюзерена. Если бы мой сын был освобожден, я был бы счастлив повести свои мечи и копья против фриев. Мы все так и сделаем. Но с нашими сыновьями в замке, в глазах лорда Титаса отразилось отчаяние. Мы слышали историю о свадьбе Дикого Огня. Вы освободили свою сестру из лап беса. Вы можете сделать то же самое в близнецах? Это невозможно. Над водой разнесся жесткий и свирепый голос. Два его сына, Дикон и Сэмвилл, съежились, когда множество глаз на корабле обратилось к ним. Никто не может этого сделать. Остальные просторцы застонали. Лорд Торли заговорил не в свою очередь, попытался смягчить ситуацию Бейлор Хайтауэр. Он не хотел вмешиваться в ваше горе. Джон встретил взгляд гордого лорда Марек. Потеря руки не смутила Риндилла Торли. Нет, пусть продолжает. Почему это невозможно? Я знаю много замков, ублюдок. Я изучил их сильные и слабые стороны. Когда я был рыцарем, я путешествовал по Вестеросу, чтобы увидеть самые разные крепости, Штормовой предел, Орлиное гнездо, Утес Костерли. Вы не сможете взять близнецы с первого штурма, криво ухмыльнулся Риндилл. Близнецы, небольшой замок, возразил Титас.